А что собой представляет тот объект, который вы прячете в пространстве под коконом поля на орбите Марса, закамуфлировав его под оранжерею? Грехов озабоченно полез в другой шкаф, повозился там, сказал глухо. «Я его не прячу. Он уже в пути. Черт, куда я ее дел? Была же здесь». «Минутку». Он вышел из гостиной. Парни переглянулись и стали смотреть на Ратибора. «Что за объект?» — спросил тот быстро, мысленно вызывая дежурного. «Знаю только, что наши ребята напоролись на него случайно, когда работали с обкусанной планетой». Данош пожал плечами. «И как раз в тот момент, когда туда прибыл этот ваш хамозавр, Забава сразу сообразила, что к чему, и подключила кого-то из кобр вашей службы. Макграта, если память мне не изменяет. Ну и он исчез. После чего мы и устроили здесь засаду. Макграт уже дома в целости и сохранности». Грехов стремительно вошел в комнату, невозмутимый, как и прежде. «Так что все в порядке. А кого вы прячете в рабочем кабинете?» «Никого. Это всего-навсего Инк Диего, мой друг. Или вы имеете в виду чужанина?» Троица суперменов переглянулась. «Та глыба в углу». Ратибор в это время получил ответ дежурного. «Объект движется навстречу конструктору. Технологически не идентифицируется. Энергетическая насыщенность относительно невысока, примерно равна энергонасыщенности стандартного спасательного спейсера». «Не трать время на выяснение», — покосился на Берестова Габриэль. «Мне некогда, но рассеять твои сомнения я успею. Итак, друзья, вы задали все вопросы?» «Нет», — нахмурился физик и напрягся. «Кто вы? И кто для вас конструктор? И что вы собираетесь делать с нами?» «С вами? Ничего». Грехов закрыл сумку, подержал ее на весу, поставил. «Хотя вы, очевидно, имели в виду человечество, так? Удивительно, как это молодым людям в 20-30 лет удается заботиться о человечестве, в то время как они абсолютно не умеют заботиться о конкретных людях, в том числе и о себе. Отвечаю на первый вопрос. Я человек, и в то же время хамозавр. Как меня окрестили те, кто боится перемен любых, а тем более изменений вида Homo sapiens?» Проконсул сел в сформировавшееся под ним кресло. «Отвечаю на второй вопрос. Конструктор для меня — иное мыслящее существо, травмированное прорывом в нашу Вселенную. К счастью, нам с вашей помощью удалось несколько поднять его моральный тонус, и он постепенно приходит в себя». «Как это с нашей помощью?» «С помощью всех людей. Не вас конкретно. Люди — очень разные существа. Настолько разные, что я даже засомневался, смогут ли они образовать все вместе критическую массу добра, чтобы конструктор воспринял ее и очнулся от шока. Впрочем, я до сих пор сомневаюсь. Самое интересное, что есть еще одно обстоятельство, которое почему-то никем не учитывается. Конструктор, по сути, наш сын, общечеловеческий. Ведь родился он у нас в системе. И мы все как бы послужили для него коллективным отцом. Или матерью, не суть важно. Вот он и рвется домой». Грехов грустно улыбнулся, чтобы вдохнуть запах родного очага. а мы его встречаем Т-конусом, вакуум, генераторами, излучателями бешеных мощностей, абсолютным зеркалом. «Я не знал», — пробормотал Даныш, — «не думал». «А если бы думали, поверили бы?» Молчание длилось долго. «Вот видите?» «Что собираетесь делать?» — спросил Ратибор неприветливо, единственный из всей компании, не потерявший способности к анализу обстановки и не позволявший себе расслабиться ни на мгновение. Грехов посмотрел на него с неопределенным интересом, кивнул. «Что это ты какой-то взъерошенный? Она что-то хотела передать?» «Да», — тяжело сказал Ратибор. «Два слова, что вы не изгой». Проконсул кивнул, а будто не ожидал услышать ничего иного. Лицо его на неуловимо краткий миг стянуло гримаса внутренней, свирепой и давней боли, и тут же к нему вернулся прежний вид, угрюмый и чуть ироничный. «Что ж, спасибо». «Кому?» «Ей». У глаз Габриэля собрались веселые морщинки. «Тебе тоже». Это ответ. Ратибор заметил, что у парней от любопытства глаза стали квадратными, но тут же забыл об этом. «По запрашиваемому объекту объявлен императив абордаж», — пришла информация от дежурного. «Времени подготовки полчаса». Видимо, та же информация поступила и Грехову, потому что он машинально взглянул на мелькавшие в стене напротив цифры времени. Но он слышал и передачу Ратибора, хотя и не выдал своих чувств. «Задержите работу императива», — передал быстро Ратибор. «Найдите комиссара 2 и передайте ему мою просьбу. Я все объясню». «Это ответ», — сказал наконец Грехов. «Один из первых интеллектуальных компьютеров лет 300 назад сочинил стихи. Я тоже дитя вечности, в пути без цели и конца». «Так вот, и я дитя вечности и конструктор. И путь у нас долгий. То есть, вы хотите сказать?» «Да, мастер». «Я ухожу с ним далеко. Искать тех, кто должен был появиться в результате эксперимента конструктора с перестройкой вакуума. Помнишь, я говорил?» «Это правда. Мы побочные дети конструкторов. А настоящие, те, которых они ждали, где-то в глубинах Вселенной. Их еще надо найти. Да и хочется посмотреть на иные пространства. Конструктор столько их перевидел. К тому же у нас много работы. По следу прецепиенса в нашу Вселенную дышит другая, и нам предстоит заняться этим всерьез. Надеюсь, нам помогут». «Кто?» «Такие же одиночки, у себя дома, как и я. Не изгои, как ты изволил выразиться, именно одиночки. Люди, наверное». В коридоре раздались чьи-то грузные шаги, сотрясающие весь дом, уже знакомые Ратибору, и в гостиную вползла наполовину черная, наполовину блистающая металлом фигура чужанин. Остановилась, по очереди оглядев всех присутствующих. Ратибор ощущал взгляд этого существа колонии в скафандре своего пространства по пси-давлению, в спектре которого трудно было разобраться сразу. «Сейчас идем, дружище». Грехов встал. «Заберем с собой Диего и идем». «Прощай, мастер. Если бы не Диего, мы бы уже не встретились». «Диего — это ваш домашний инк?» «Это мой друг», — Без него мне будет трудно». Что-то прошелестело в коридоре, и за чужанином в комнату вошел еще один гость, с виду обыкновенный человек в белом кокосе, с печатью озабоченности на лице. Но Ратибору показалось, что земля вместе с домом вдруг зябко закачалась под ним, а будто дом стоял на торфяном болоте и готов вот-вот провалиться в трясину. Воздух стал ощутимо плотен, на уши навалилась душная глухота. Человек шагнул к Ратибору, знакомо прищурился, хотя Ратибор мог поклясться, что видит его впервые, и протянул руку. «Здравствуй, крестник!» Ратибор невольно протянул свою и встретил крепкое рукопожатие. «Это твой спаситель», — хмыкнул Греков. «Узнаешь?» «Вряд ли он меня узнает», — улыбнулся незнакомец. «Разве что по внутреннему видению». «Вы серый призрак», — глухо проговорил Ратибор. «А ты говоришь, не узнает». Проконсул взял свою сумку. «Пока вы тут беседуете, я заберу Диего». Вышел. Однако в гостиной никто не торопился начинать разговор. Две минуты прошли в молчании, пока не вернулся Грехов. «Порядок. Идемте, у нас уже не осталось времени». И в этот момент в проеме двери показалась Анастасия. В комнате повисла удивительная тишина. Трое визитеров давно обалдели от удивления и сидели тихо, а чужанин и серый призрак вдруг перестали излучать в пси-диапазоне. Они разговаривали друг с другом и очень интенсивно замолчали. «Уходишь?» — тихо и спокойно спросила Настя. «Да», — сказал Грехов с интонацией Железовского, оглянулся на всех, никого не выделяя. «Хотя, кто знает, может быть, мы еще вернемся. Ведь истинный путь всегда возвращение. Подождите минуту». Они вышли. Ратибор почувствовал звон в ушах, словно от пощечины. Ноги стали ватными, воздух почему-то застрял в легких, а сердце перестало работать, превратившись в камень. Но длилось это недолго. Воля вернула голове рассудок и телу жизнь. А ждать Ратибор уже научился. Грехов отсутствовал ровно минуту. Махнул рукой из коридора. «Вперед, дети вечности! Прощай, Берестов! Не хочешь с нами?» «Нет», — ответил Ратибор. Чижанин, не поворачиваясь, затопал в коридор, скрылся за дверью рядом с метро. У него был свой канал транспортирования. Серый призрак подмигнул Берестову, потрепал его по плечу, бесшумно вышел и исчез. У него тоже был свой способ передвижения в пространстве. Грехов вошел в камеру метро и дом опустел. И душа у Ратибора рванулась вслед за проконсулом и вернулась обратно, потому что из кухни вышла задумчивая и грустная Анастасия. «Ты?» — спросил Ратибор глупее. «А он?» Настя подошла к нему вплотную, все видя и понимая, внимательно оглядела лицо, погладила по щеке, взяла за руку. «Он уже не вернется, мастер. Поэты давно предусмотрели такие ситуации. И дважды в эту реку не войти, и нет пути к таинственным истокам, где время спит, свернувшись в плотный кокон у вечности на каменной груди». Ратибор начал потихоньку соображать. «Значит, ты остаешься?» И Настя не выдержала. «Господи, какой ты тупица!» Трое засадников в немом изумлении смотрели из гостиной, как удивительной красоты девушка плачет и смеется одновременно на груди у опера свободной охоты Берестова, стоявшего молча, со странным выражением муки и счастья на лице. Спейсер настиг змеиный объект в тот момент, когда впереди отчетливо объявилась область глухой черноты. Конструктор был уже близко, в пределах прямого визуального наблюдения. «Что, Берестов?» — шевельнулся в кресле драйвер Прима Железовский. «Не отвечает», — доложил координатор. «Готовьте обоймы захвата. 3 пакмака, хвост, 6 по граням, я по вектору движения». «Пошла синхронизация». «Внимание, начинаю счет». «Подождите, он остановился». «Кто?» «Объект и конструктор». Железовский молчал. «Тем лучше. Продолжаем». «Отставить захват», — прозвучал сзади чей-то сдавленный голос, и в зал ворвался запыхавшийся Ратибор Берестов, почти бездыханный от бешеной гонки. Железовский развернул кокон кресла и молча посмотрел на своего подчиненного, перевел взгляд на вбежавшую следом Анастасию Демидову, снова уставился на безопасника. «Представляешь последствия?» Ратибор кивнул, успокаивая дыхание. «Представляю и отвечаю жизнью. Конструктор очнулся окончательно. Он все рассчитал правильно, кроме наших реакций, когда решил пробиться в нашу Вселенную. Он знал, что ему помогут, но не знал, кто. Он и шел-то к Солнцу только за тем, чтобы мы его привели в чувство. Так что можем гордиться. Мы смогли остановиться и спасти своего пасынка. А теперь они уходят». «Кто это они?» «Одиночки. В каждом обществе есть одинокие люди или существа по разным причинам одинокие, хотя в нашем случае, как мне кажется, одиночество рождено превосходству. И Грехов, и Чужанин, с которыми мне довелось встретиться дважды, и Серый Призрак, с которым контактировал Грехов, все они по возможностям намного превосходят своих соплеменников. Похоже, они провозвестники будущей интегральной расы галактики и нашли друг друга не напрасно, благодаря конструктору. Не трогайте их». «Внимание!» — предупредил координатор. Рядом с клубком змей машины Грехова возникли два новых объекта — серебристое туманное облако и километровая раковина с шипами по раструбу, корабль Чужанина. Потом все три объекта превратились в полосы света, протянувшиеся к черному провалу времени, и растаяли без следа. «Вспоминайте меня!» — донесся чей-то далекий голос. И вдруг перед глазами людей, и непосредственно в их мозгу, возникла удивительная картина. Обыкновенная проселочная дорога, уходящая в бесконечность, и шагающий по ней одинокий путник с котомкой за плечами. Остановился, оглянулся. Его догоняли еще трое путников, один в черном, другой в белом, третий в сером. Догнали, обнялись, и все четверо зашагали дальше. Ушли недалеко, снова остановились в немом удивлении. Их догонял еще один попутчик, подросток в шортах, но в кольчуге и в рыцарском шлеме. Четверо подождали его, смеясь, сняли с него кольчугу и шлем, бросили на дорогу и двинулись дальше. «Кто это?» — прошептала завороженная Настя, имея в виду подростка. «Наверное, коэмигранты», — ответил Железовский, вглядываясь в путника, пока те не превратились в точки и не растворились на фоне дороги. «Вспоминайте меня». Конечно, это было не так. Глаза видели одно, непосредственно мозг, подсознание — другое. Уходило из системы, осторожно разгоняясь, исполинское разумное существо, которому невозможно было подобрать аналога. Уходил монстр, унося в своем чреве блинки корабли Грехова, коэмигрантов, чужанина и серого призрака. Но миллионам людей, наблюдавших за исходом события, грезилась одна и та же картина. Дорога света без конца и края, и путники на ней. «Вспоминайте меня». Конец книги.